Нетвердой походкой Майкл вышел из операционной палатки. Было 2 часа пополудни, и снаружи было такое же пекло, как внутри. Но из-за внезапного приступа удушья он просто вынужден был выйти наружу. Прилив адреналина, позволявший ему не расклеиваться, прошел, и теперь он чувствовал себя изнеможенным. Душевая была только одна, на другом конце лагеря, возле акушерской палатки. Майкл отправился туда. Сестра девочки тоже умерла. Другим пациентам, меньше пострадавшим от взрыва бомбы, удалось помочь, и их отправили в больницу. Не отдавая себе в этом отчета, Майкл машинально потирал ладони, как будто бы моя руки, хотя ладони, защищенные хирургическими перчатками, были чистыми, а вот все остальное было забрызгано кровью, которая, казалось, висела во влажной и душной атмосфере палатки красноватым туманом. «Майкл!» Николай подошел к нему сзади. Русский хирург стянул с себя зеленую операционную блузу, надев ее на голову от солнца. «Извини, что втянул тебя в это. Их следовало бы отправить в хороший госпиталь, в Дамаск». «Да ладно!» Майкл продолжал идти, не будучи расположен к беседе. Но Николай не отставал. «Послушай, я тут посмотрел твое личное дело и обнаружил, что ты не воспользовался последней возможностью взять краткосрочный отпуск». «Да, я упустил пару таких шансов. Но тебе вовсе незачем ходить обиняками». «Хорошо, но ты можешь сказать мне, зачем тебе это? Здесь ведь не то место, где можно получить медаль Альберта Швейцера. Мы ведь всего лишь затыкаем дыры, да ты сам это прекрасно знаешь, делаем кое-какие прививки, и я не уверен, что местные князьки и знахари нас за это не проклинают. Через 18 месяцев весь этот медпункт соберет манатки, и мы отсюда уберемся». Майкл повернул влево, направляясь к своему жилищу. Слушая Николая, он почувствовал, что слишком устал для того, чтобы мыться. Вначале ему хотелось хоть немного выспаться. «Послушай, Николай, по-моему, в тебе сейчас говорит администратор. Мне незачем отсюда уезжать. И если вдруг понадобится, я тебе скажу». Ответ вышел грубее, чем Майклу того хотелось, но Николай выглядел невозмутимым. Он кивнул и направился в другую сторону, к душевой. За спиной Майкл услышал его голос: «Помни, ты сам хотел быть здесь». Фраза прозвучала мрачной шуткой. Но вместе с тем начальник в присущей ему манере ставил Майкла в известность, что в следующий раз ему будет приказано взять отпуск. Майкл добрался до своей палатки, откинул полог, и в лицо ему дохнуло прохладой. Благодаря переносному итальянскому кондиционеру, единственной его отраде, воздух в жилище был маломальски терпимым. Майкл повалился на металлическую армейскую койку и задремал. Нервное возбуждение все еще бродило в нем. Он почувствовал, что дошел до той стадии, когда рассудку требуется время, чтобы расслабиться и позволить себе отдых. Странное явление, которому ему случилось быть свидетелем в операционной, все еще владела его мыслями. Он отогнал его, не желая больше ничего подобного. Майкл вскочил и подошел к стоявшей в углу лохани. Ополоснув лицо холодной водой, он запустил пальцы в свои длинные каштановые волосы и посмотрел в зеркало. Лицо, выглянувшее в ответ, было ему знакомо. Оно не принадлежало ни чужаку, ни его, Майкла, затравленному двойнику, ни человеку, состарившемуся раньше времени. но оно было не из тех, что могут многое рассказать о своем хозяине. На нем не были видны следы сотен ночных дежурств в пункте экстренной помощи филадельфийского гетто, где ему постоянно приходилось иметь дело с каким-нибудь 14-летним, пострадавшим от огнестрельного ранения. Этот казенный термин, не отражающий и малой толики эмоций, вызываемых видом этих несчастных, которому такие же 14-летние разворотили грудь пулями. Подобные эпизоды просто-напросто вплелись в ткань его хирургической практики, укрепив ее и подготовив к суровой деятельности. Но за его лицом стояло нечто еще, словно скрытое за густой пеленой. И этого Майкл не мог объяснить даже самому себе. Он бросил все это. Для тех, кто знал его в Штатах, он был еще одним лезущим из кожи вон болезненно самолюбивым ординатором, иными словами, ну точной копией их самих, стремящихся обменять годы медицинской практики на возможность взобраться на вершину лестницы, где его ждали деньги, репутация специалиста и восторженное внимание стоящей внизу лестницы молодежи. Поэтому, когда пришел запрос из ВОЗ, а никто не знал даже того, что он предлагал туда свою кандидатуру, и Майкл отверг все другие предложения, по крайней мере, несколько человек удивились. Но через месяц с этим свыклись и они. В конце концов, если Майклу вздумалось соскочить с подножки, готово отправиться поезда, это его личное дело. Удивительнее всего было то, что он и сам не мог разобраться в своих мотивах. У него не было тайных, сокровенных причин отправляться в ту часть света, где его ждала честь быть ненавидимым теми странами, которым он помогал, и игнорируемым всеми прочими. Непосредственно перед отправкой на Ближний Восток он порвал со своей девушкой, американской китаянкой-интерном, чьи родители эмигрировали из Шанхая. Лю стала разыгрывать смертельно обиженную, претендовала на роль невесты или чего-то подобного, хотя у Майкла не было и тени сомнения, что имеясь хоть малейшие признаки того, что дело у них идет к браку, ее семейство приложило бы все усилия, чтобы она не вышла замуж за чужака. Но двигал им не разрыв отношений и не недавняя смерть матери, еще во время их жизни на Среднем Западе оставивший отца и, похоже, начавший пить. В реальности проблема, стоило копнуть поглубже, представляла собой переплетение самых различных проблем, неразрешенных вопросов, невыясненных идеалов, дилемм, этакий древний могильник, который носит в себе каждый, но раскапывать решаются лишь немногие. Майкл Олдин как бы состоял из давно забытых образов, моментальных снимков его души, которые ему самому не слишком хотелось рассматривать. Но порой эти образы из мрака былого вдруг решали сами взглянуть на него. Особенно часто его сны бывали переполнены паломниками и святыми пустыни. Он бывал свидетелем чудес, настолько же экзотичных и удивительных, насколько невразительной и суровой была Сирийская равнина. Лазарь, прикрывающий глаза от солнца, в ужасе выйдя из гроба. Купол скалы, где крылатый конь Мухаммеда оставил свой след, возносясь в небо с пророком на спине. Юный Рави Иисус, 40 дней не допускающий к себе дьявола, сулящего ему владычество над миром. Будь то менее сильный духом, он спустя 40 минут дал бы себя уговорить за мех чистой воды. То, что дешевые раскрашенные гравюры из учебников воскресной школы могут столько времени жить в человеке, вещь неправдоподобная, но в сознании Майкла они запечатлелись с самого детства. Он видел одетого в звериные шкуры Иоанна Крестителя, питающегося акридами и диким медом. И хотя давным-давно стерся из его памяти тот младенец, что помнил коленопреклонение у реки Иордан в первом крестовом походе, другие образы, похоже, шаг за шагом подводили Майкла к его тайне. В каждом грешнике таится ожидающий своего рождения святой, говорила ему его бабка-католичка. Но и в каждом святом таится грешник, надеющийся, что Бог не разгадает его тайны. Так что будь осторожен. Это было одно из тех безжалостных поучений, которые часто слышат дети на далеких фермах, где Библию читают не просто ради спасения души, а как пособие по выживанию в тех случаях, когда урожай сои гибнет от засухи или куры мрут от болезни. Майкл получил свою долю страха и покаяния. Но хотя он и не помнил этого теперь, в то время он был странным образом одержим верой. Он забирался на чердак, отряхивал от пыли книги, валявшиеся там с нелегких времен прежнего фермера Олдина, который положил жизнь на то, чтобы превратить 60 акров камней и леса в хлебную ниву. В этих книгах он находил леденящие кровь рассказы о житиях святых, поджариваемых на железных решетках, пронзенных насквозь, освежеванных, растерзанных львами, разрубленных на части, распятых мужчинах и женщинах, претерпевавших ту же участь, если только они сами не вырывали себе глаза или не успевали броситься на меч. Воображение вкупе с подобным чтением породило в нем какую-то странность. В течение 2 лет, когда его мать была по горло занята еще 2 появившимися один за другим детьми, Майкл проводил каждый день со своей бабкой-католичкой, которая, будучи свободна от такого рода забот, приняла его странность как одну из немногих вполне понятных ей вещей. Так у них образовалась их маленькая секта. Они подолгу молились и пели гимны, пока бабка перебирала бобы на кухонном столе. Она недолюбливала гордыню чопорных завсегдатаев церкви. Такова была ее собственная форма гордыни. Майкл внимательно прислушивался к ее словам. Спустя какое-то время он вышел из поля ее тяготения, вернулся в школу, в семью, но по большому счету та печаль, которой оказалась отмечена вся его жизнь, началась именно тогда. Медицина, в конце концов, направила его подозрительное религиозное усердие в вещественное русло и тем самым почти полностью подавила его дух. Несправедливость смерти произвела на него впечатление более сильное, чем то, что обычно почитается здоровым. Бывало, он часами просиживал на месте, терзаемые угрызениями совести и приступами отчаяния и неверия в свои силы. Его дядя, 40-летний ветеран сельской практики, пробивший себе дорогу в голодные годы тем, что принял на этот свет не меньше жеребят и телят, чем детей, считался крупным авторитетом в своей области. Доктора, Майк, бывают двух типов. Одни лечат 10 пациентов и выхаживают 9. И когда они оглядываются назад, то помнят лишь о 9 спасенных. Другие тоже лечат 10 и тоже выхаживают 9. Но они помнят впоследствии лишь о том единственном, которого спасти не смогли. Что до меня, то я знаю, к какому типу отношусь. А вот ты, когда отправишься на медицинский факультет и станешь тратить время на возню с драгоценными трупами, присмотрись к себе пристальней. Майкл был уверен, что последовал этому совету и ни разу не дал повода вернуться к этой теме. Его дядя, выкуривавший в день по 3 пачки и гордившийся этим, «Хочешь верь, хочешь нет, но в медицинской школе нам рассказывали, что табак бывает полезен при туберкулезе». Кстати, дядя умер от рака легких, когда Майкл еще учился в колледже. А потом Майкл на 10 лет ушел с головой в медицинские студии. А когда учеба подошла к концу, то к этому времени от его меланхолии, гонимых святых и мальчика, которому мерещились светящиеся стражи, выстроившиеся вокруг его кроватки, не осталось и следа. В первый год своей учебы он больше напоминал послушника. После выпуска же он твердо знал, что врачи читают не Библию, а истории болезни. Один скучающий ординатор заметил ему за полночной чашечкой скверного кофе. «Нельзя служить нескольким богам одновременно, и нет ничего постыдного в том, чтобы выбрать такого, который платит». Майкл хмуро взглянул на свое отражение. Он плеснул еще воды на шею, после чего повалился на койку, предпринимая вторую попытку уснуть. Спустя 4 часа он проснулся, сразу не сообразив, что вообще спал. Почувствовал себя немного отдохнувшим. Он встал и направился в душевую. Между палатками врачей шла длинная пыльная аллея. Майкл двинулся по ней. Вдалеке виднелся бледный столб дорожной пыли, повисший над скалистой пустыней. Инстинкт, вырабатывавшийся за годы пребывания в зоне необъявленной войны, побудил Майкла быстро перебрать в уме возможных гостей. Это могла быть опоздавшая на 4 суток колонна снабжения. Никого другого они не ждали. Как правило, их клиентура добиралась пешком. Грузовики были только у военных. Майкл непроизвольно расправил плечи. Будучи старшим ребенком в семье, именно он всегда заглядывал под кровать, прогоняя затаившихся там чудовищ. Он до сих пор инстинктивно пользовался этим способом, чтобы отогнать кошмары, противостоять им, видеть их там, что они есть на самом деле. На сей раз они оказались друзьями. Когда Майкл достиг въездных ворот медпункта, ООНовские солдаты устанавливали ограждения. На бортах и крышах грузовиков были видны большие эмблемы Красного Креста. Пусть слабая, но защита. Успокоившись, Майкл двинулся своей дорогой, скребя затылок и думая о том, что раз уж колонна наконец добралась, то их, того и гляди, ждет чистая форма, а то и возможность иной раз пропустить по чашечке турецкого кофе. Бывшие среди членов миссии арабы потягивали крепчайший черный чай, который Майклу казался отравой. Он никогда не думал, что положенная норма растворимого кофе может оказаться для него недостаточной. Однако некогда сделанный запас уже месяц как иссяк, и восполнить его не было возможности. «Хилибалак!» Он уже дошел до конца основного лагеря, когда за его спиной раздался этот женский голос, требовавший на грубом арабском, чтобы грузчики были осторожны. «Нет, нет, нет!» — кричала она. «Стойте! Поставьте это там, где я вам сказала! Здесь давайте! Вот так! Прекрасно! Черт побери! Не останавливайтесь! Аллах с вами!» Услышав эту причудливую смесь языков, Майкл повернул обратно. Рядом с головной машиной, опершись ногой на бампер, стояла женщина-водитель и на жаргоне погонщиков-верблюдов руководила разгружавшими машинами, попутно отгоняя беженцев, которые вертелись вокруг, норовя стащить что-нибудь из драгоценного груза. Ее светлые волосы покрывал белый платок, а на глазах были фирменные солнцезащитные очки. В остальном же ее одежда, от покрытых толстым слоем пыли сапог до охотничьей куртки цвета хаки, была словно у члена экспедиции к копям царя Соломона. «Сьюзен!» — закричал Майкл, бегом возвращаясь к тому месту, где стояли грузовики. Женщина махнула рукой, но поток ее ругательств слегка ослаб. Сьюзен МакКефри была, как и он, из Америки. Кроме того, она была главным полевым администратором лагерей оказания помощи всего Леванта. Она отвечала за 6 лагерей беженцев, разбросанных по пустыне на площади в 1000 квадратных миль, осуществляла связь с региональной штаб-квартирой ВОЗ в Александрии и заботилась о своевременной и беспошлинной доставке грузов, без которых невозможно было бы делать то немногое, что было в их силах. Она, что называется, собаку съела на здешних реалиях. В этих краях она пробыла даже дольше, чем Майкл, и каждый день совершала чудеса доставания при помощи такта, интриг, а то и явной лжи.